чада моя, разумейся, як уже зайде солнце земли суждальской, уже больше не обрящется таковы князь ни един в земли суждальской. Собравшиеся в горести восклицали: «Уже погибаем». Один из авторов жития, соратник и слуга Александра, так выразил свои чувства: «О горе тебе, бедный человеч! Как можешь написать и кончину господина своего? Как не упадет ти зеницы вкупе со слезами? Как уже не урвется сердце твое от коренья? Аще бы лзе, и во гроб бы лез с ним». Новгородский летописец, сообщив о кончине и похоронах князя, со сдержанной горечью сетует о человеке: «Иже потрудися за Новгород и за всю русскую землю». В памяти народа. Русский народ никогда не забывал Александра Невского. Народная память хранит образ Александра, патриота, защитника Руси. К памяти Невского обратились советские люди и в грозные годы Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года учрежден боевой орден Александра Невского. Рельефное изображение Александра Невского помещено в центре, покрытой рубиново-красной эмалью серебряной пятиконечной звезды. По статуту этим орденом награждаются командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов советской армии, проявившие в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость, и умелым командованием обеспечившие успешные действия своих соединений, частей и подразделений. В Великую Отечественную войну этим орденом награждено 40 217 офицеров Советской армии. Скульптор Сергей Конюнков вспоминал, что в Нью-Йорке в 1942 году Комитет помощи Советской России изготовил значок, посвященный 700-летию ледового побоища. На овале, напоминающем русский щит, профили древнерусского воина в шлеме и советского солдата в каске. На щите надпись: «Защита Родины превыше всего». 5 ноября и 2 декабря 1942 года за мужество в сражении были торжественно вручены первые ордена Александра Невского старшему лейтенанту Ивану Назаровичу Рубину, капитану Степану Петровичу Цыбулину и гвардии майору Михаилу Васильевичу Дякину. Главное управление кадров Министерства обороны СССР знает имена награжденных, но адреса их, к сожалению, неизвестны. Оказалось, что их можно разыскать с помощью радио. Есть такая известная передача «Встреча с песней». Ее слушают и ветераны. Обращение в эфир с просьбой сообщить сведения о кавалерах ордена Александра Невского уже через несколько дней вызвало отклик. В одной из передач радио был назван Дякин Михаил Васильевич. Мне в качестве командира взвода управления довелось воевать под его руководством все время обороны Сталинграда. Писал И.А. Шувалов, сам тяжело раненый в боях за город-герой. Он командовал артбатареей 77-го краснознаменного артполка. Он метко стрелял, и редко, когда ему приходилось посылать второй снаряд в ту же точку. Это был смелый и душевный человек, авторитетный, и в тяжелые минуты боя умел поднять дух бойцов. Он берег их и в бою, и в затишье. он должен войти в историю как человек, достойно пронесший верность нашему делу.